Как надежда может вылечить от диабета? Гость. Здравствуйте. Извините, я очень волнуюсь, у меня вот какой вопрос. Я болею диабетом. Всегда был уверен, что убью себя. И мне казалось, это лучшее из того, что можно сделать. Так что же меня останавливает? Абрахам. Вы говорите о том, что постепенно убиваете себя из-за диабета, или речь идет о чем-то более серьезном? Гость. Я хочу движения вперед и больше всего боюсь... Абрахам. Движение вперед? Движение к физическому здоровью? Гость. Да. Но я ужасно боюсь прекратить принимать лекарства и умереть, понимаете? Абрахам. И мы ничего нового не скажем, потому что в действительном путешествии медицинские препараты дают вам определенную стабильность. Мы бы посоветовали вам ничего не менять в своем действительном путешествии. Но почувствуйте разницу. Одно дело, если вы принимаете лекарства, и это вас раздражает, и совсем другое, если вы принимаете лекарства с благодарностью за ту, пусть временную, но пользу, которую они вам приносят. Понимаете ли вы, что являетесь продолжением исходной энергии, и все клетки вашего тела накапливают жизненную силу, отлично зная, что и как надо делать? И когда они вместе и поодиночке просят, то исходная энергия обязательно отвечает им. Разве не это происходит, когда доктора заявляют, что вы в полном порядке? Другими словами, речь идет именно о процессе исцеления. Ваши клетки, если бы вы никогда особо не задумывались о том, есть у вас диабет или нет, знают, что надо делать для поддержания физического тела в идеальном состоянии. И если вы им в этом не мешаете, то ваше тело функционирует нормально. Клетки разговаривают друг с другом. Если вдруг где-то что-то не в порядке, они тут же это отрегулируют. Система работает без сбоев. Иногда вы вдруг чувствуете непреодолимое желание съесть какой-нибудь конкретный продукт, потому что об этом просят ваши клетки. На одном из уровней своей сущности вы знаете, что ваша внутренняя химическая лаборатория сможет переварить пищу, извлечь необходимые питательные вещества и направить именно к тем клеткам, которые о них просили. Ваше физическое тело – это подлинное чудо. Итак, у вас обнаружили диабет. Причем это произошло уже достаточно давно. И за это время болезнь успела стать для вас тяжким бременем. В этом случае вас ждут два путешествия. Впрочем, как и всех людей, во все времена. У вас есть физическое путешествие, на протяжении которого вам приходится бороться с диабетом, и эмоциональное путешествие – чувства, которые вы при этом испытываете. Люди очень часто ставили нас в тупик вопросами наподобие «Вы что же, учите бездействию?» Если вы говорите, что все на свете создают мысли, то куда девается дело? Мы отвечаем, что действие – это всего лишь способ прожить жизнь, причем способ очень приятный и радостный. Но мы вовсе не отговариваем вас от действий. Кое-кто из людей намекает на существенную разницу между физическим миром и миром духовным. Мы хотим сказать, все, что окружает вас в этом мире, есть продолжение источника. Все есть дух. Физические сущности часто считают, что мы пытаемся убедить их отказаться от действия и жить одними мыслями. И тогда они начинают думать: «Я смогу вылечить тело одной только силой мысли. Мне ни к чему принимать лекарства. Все это вчерашний день». Поймите, что вы находитесь на своем месте. И это вовсе не так уж плохо. Поэтому, будь мы на вашем месте, то ничего бы не стали менять в действительном путешествии. К чему путать все карты? Мы бы не прекращали принимать лекарства. Мы бы продолжали действовать по-прежнему. но при этом обратили бы самое пристальное внимание на эмоциональные путешествия. Вспомните ту пожилую женщину, которую мучил артрит. О ней мы рассказывали в книге. Перед ней было два пути. Она могла принимать свою болезнь со страхом или смотреть в будущее с надеждой. Вы спрашиваете, в чем разница между страхом и надеждой? На самом деле, это разница между болезнью и здоровьем. Поэтому не беспокойтесь по поводу действий, которые предпринимаете. Вы находитесь здесь, в этом физическом теле, вы принимаете лекарства, и все в порядке. Не вздумайте обвинять себя за то, что с вами произошло. Прислушайтесь к нашим словам. Вы на своем месте, и все в порядке. Знаете ли вы кого-нибудь, кто сумел вылечиться? Гость. Нет, не знаю. Но если это никому до сих пор не удавалось, то я хочу быть первым. Абрахам. Есть на свете люди, которые сумели избавиться от этого недуга. Они смогли значительно ослабить свою зависимость от лекарств, до такой степени, изменив свои вибрации, что их тело начало само вырабатывать достаточное количество инсулина. Знаете ли вы, что эти люди живут рядом с вами? Вы, конечно, можете сказать: «А ну-ка, Вселенная, предоставь мне документальное подтверждение этому факту. Я жду. Мне нужна информация, которая докажет, что мои надежды не беспочвены». Дело в том, что человек всегда может сказать: «Я хочу быть первым». Но в большинстве своем это будут просто пустые слова, поскольку он в действительности не верит в свои способности. Вот вы почувствовали облегчение? Свалился ли ваш камень с души, когда мы рассказывали о таких людях? Гость. Да. Абрахам. Ну, а надежду вы почувствовали? Да. Знаете, что сейчас произошло? Вы получили надежду на то, что имеете право надеяться, что, собственно, и означает надеяться. Вы стали надеяться на надежду. Ваша энергия изменилась. Представьте себе, что сейчас кто-нибудь войдет к нам, увидит вас в первый раз и спросит: «Как поживаете?» Что вы ему на это ответите? Гость. «Отлично. Мне уже лучше. Мне гораздо лучше». Абрахам. «И больше ничего не захотите добавить? Если вас вдруг спросят: а что вы чувствуете на самом деле? Каким будет ваш ответ?» Гость. «Я с нетерпением смотрю в будущее. Я жду». Абрахам. «Другими словами, я надеюсь». Гость. «Да». Абрахам. «Я надеюсь». Вы хотели бы пойти немного дальше? Тогда этот момент ничем не хуже прочих. Значит, вы надеетесь. Когда вы говорите: «Я с нетерпением смотрю в будущее», каким оно вам видится? «Я прихожу в соответствие. Мое физическое тело приходит в соответствие. Я сдаю анализы, и они подтверждают, что все меняется к лучшему. Я по-прежнему принимаю лекарства, но это меня больше не мучает, ведь со мной Абрахам. Я уверен, что смогу держаться молодцом. Я не перестану принимать это благословенное, прекрасное лекарство инсулин, который будет поддерживать мое физическое тело, пока я занят эмоциональным путешествием. Я не просто надеюсь, я просто настоящий оптимист. Я вижу, как весь мир вокруг меня приходит в движение. И как щекочет нервы мысль, что скоро для меня все полностью изменится. Ведь я стану примером одного из тех медицинских чудес, которые никто до конца не может понять. Я один, только я буду знать, что произошло. Я совершил эмоциональное путешествие. Я осознанно стремился к положительным эмоциям. Я просыпался и немного медитировал, гулял. Делал только то, что мне нравилось. Делал то, что доставляло мне удовольствие. Я испытывал чувство огромной благодарности. Я целенаправленно поднимал себе настроение. потому что я наконец-то понял, впервые в жизни, что именно настроение является ключом к здоровью. Именно от него зависит, получают ли клетки тела ответ на свои просьбы. И я смог сделать то, к чему всегда стремился. Я перестал мешать самому себе, перестал стоять на пути блага и позволил ему течь сквозь меня. И я предвкушаю, что произойдет в будущем. Я приду в физическое соответствие. Я верну себе прежний, нормальный вес. Ко мне потянутся окружающие. Мои взгляды уже изменились, и это всем стало заметно. А скоро и мое физическое состояние настолько улучшится, что и это станет заметно. Когда врачи увидят результаты моих анализов, у них от удивления просто глаза на лоб полезут. Может быть, мои успехи их порадуют, а может быть и нет. Но я взгляну на себя в зеркало, и мне станет легче. Самое главное, я буду любить жизнь, которую решил прожить. Я хочу жить, хочу радоваться. Я хочу быть счастливым. И теперь я уверен, что это у меня получится. Мне не нужно делать все сразу. Я не должен абсолютно все понимать. Единственное, что мне сейчас нужно, это почувствовать себя немного лучше, чем обычно. Решить, как можно добиться того, чтобы мое настроение было немного лучше, чем всегда. Я собираюсь хвалить. Я прекращаю критиковать. Я не стану околачиваться возле людей, которые хотят говорить о проблемах. Я лучше примкну к тем, кто вообще не поднимает никаких серьезных вопросов или же говорит о вещах, которые доставляют мне удовольствие. Я не нуждаюсь ни в чьей жалости. Мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мое теперешнее положение. Я больше не стану оправдываться в своих прошлых неудачах, потому что отныне меня ждет только успех. Ну, вот и все. Гость. Спасибо. Спасибо. У меня просто гора с плеч свалилась. Абрахам. В наших глазах вы выглядите вполне обнадеженным. Ну а что скажут остальные слушатели? Как он, по-вашему? Если бы вы встретили его на улице, то что бы вы сказали? «Привет, да ты полон ожиданий. Ты просто излучаешь уверенность. Как ты сам себя называешь? Надеющийся?» «Что дал тебе визит к Абрахаму?» «Надежду». «Какой самый важный день в твоей жизни?» «День, когда на смену страху пришла надежда. Я его никогда не забуду. Я обрел надежду и больше никогда не вернусь к отчаянию. Вот каким он был. Мой судьбоносный момент. День, когда в мою жизнь вошла надежда».